«Ибо», — писала императрица по этому поводу Вяземскому, — «посылок много, быть может. Все же и сие самое уже сделает в людях импрессию, впечатление о сильных мерах, кои берутся». Власти распорядились колодников, которых назначили на поселение в Сибирь или Оренбуржье, направить в другие места – в Александровскую крепость, в Азов и Таганрог, Ригу и Финляндию, тех же, которые уже имелись в Казанской губернии, переправить в те же Азов и Таганрог партиями человек по 30, связав канатами через Воронежскую губернию. Находившихся там же конфедератов по предложению Бибикова отослали через Москву и Смоленск к границе с Польшей. При Бибикове создали так называемую секретную комиссию, которая должна была срочно выехать в Казань и заняться следствием, допросами. В нее вошли капитан лейб-гвардии Измайловского полка Лукин, подпоручик того же полка Собакин, лейб-гвардии Семеновского полка капитан Маврин, секретарь тайной экспедиции сената Зряхов. Командующему придали ряд офицеров, среди них генерала Мансурова, полковника Бибикова, командира Великолуцкого полка, подпоручика лейб-гвардии Преображенского полка Державина, молодого в ту пору поэта, впоследствии весьма знаменитого, и ряд других. В Казань Бибиков приехал в ночь с 25 на 26 декабря. К этому времени сюда прибыли некоторые полки, другие находились в пути. В его распоряжении поступили войска генералов Фреймана и Деколонга. По пути в край, который предстояло усмирять, он снова и снова просит пополнения, понимая, что без него ему будет трудно, даже невозможно выполнить поставленную перед ним задачу. Так, будучи в середине декабря в Москве, он узнал о набегах казахов на пограничные районы, о чем и сообщил Чернышову. Худо еще в прибавок то, что киргизцы начинают беситься, разбить каналью Пугачева, считаю, наверное, да отвратить разорение потребно конных людей больше. Пехоты довольно, но с нею поспевать не можно за сим ветром, то есть за конными повстанцами. Эту просьбу Бибиков повторил, получив известие о повсеместном восстании башкир. В Нижегородской губернии он сам слышал сочувственные толки людей о Пугачеве. Местный губернатор Ступишин говорил ему о том же. В народе передавали всякие слухи и толки. Чтение манифеста императрицы, непонятного в народе, давало нередко неожиданные результаты. Некоторые городские и сельские жители поняли его так, что Пугачева велено называть не императором, а Балтийских островов князем или Галштинским князем. Бибиков от имени императрицы приказал распространять указ секретной комиссии. В нем обличаются глупые кривые толки о самозванце Пугачеве. Население призывается к их прекращению, к покорению монашей воли. В Казани Бибикова встретили губернатор и прочие представители местной власти. Новый командующий не сдержал себя. Для чего дали Пугачеву так усилиться? Престарелый Брандт вразумительный ответ дать не мог. Тут же состоялось в особой комнате совещание Бибикова с губернатором. Прошло немного времени, и командующий вышел к остальным, не сдерживая гнева и неудовольствия. «Государи мои, давно ли сей муж, губернатор, с ума сошел? Что за план его истребления Пугачева? Советует мне защищать границу Казанской губернии и просит только не пропустить его, Пугачева, за онную. Да разве Оренбургская и прочие губернии другого государя? Злодея должно истреблять во всех местах одинаково и делать над ним поиск, если б он был и в воде, дабы в другом виде оттуда не показался». Бибиков, энергично взявшись за дело, которое ему было поручено как полномоченному представителю всего русского шляхетства, ведет себя решительно и, нужно сказать, умело, изображая при этом Пугачева злодеем и исчадием ада. Он внимательно изучает все обстоятельства, местное положение.